Глава 10. «Было приятно с вами познакомиться. Очень жаль, что все так вышло. Мне невероятно стыдно за сестру», — лепетала моя лживая сестра, при этом состряпав на лице такую невинность, что аж руки зачесались проехать по ней. «И что же я сделала?» — поинтересовалась, стоило подойти ближе. «А это я сделала за минуту». На мой вопрос женщина обернулась. Она с яростью окинула меня с головы до ног, а в следующую секунду занесла руку для пощечины. Сработала мгновенно, откидывая ее руку и с рычанием выдыхая. «Еще раз попробуйте, и я отвечу». «Ах ты, дрянь! А вы всегда обзываете людей, когда впервые видите? Не знаете, как себя вести?» «Да как ты смеешь?» «Я смею. Вы хотели на меня напасть». «Ты соблазнила моего мужа». «Я никого не соблазняла. Никогда. Не имею такой привычки и не планирую. Уж поверьте, обычно в этом специализируется. Вот она». Указала на Валерию с ядовитыми глазами и ангельской мордашкой. «Актриса от Бога!» «Что за чушь?» С иронией в голосе рявкнула Иванова, начиная злиться. Хотя куда уж больше, если только шипеть. «Вам смешно, а мне это ох, как жизнь портит. Но видите ли, она от меня требовала деньги. И не получив, решила позаботиться о том, чтобы меня выкинули с работы. И она этого добилась». Притом Валерия так поступает не в первый раз. Опытная. «Я уже наслышана о том, какая ты подлая и как любишь оболгать сестру». «Оболгать? А вы сами подумайте. Похожа я на содержанку или любовницу. Ну?» «Мужикам не угодишь. Иногда хочется мужеподобных». «И чем же я мужеподобна? Тем, что могу дать сдачу? С какой стати вы позволяете себе такую грубость в мой адрес?» «Определение этого слова не знаете или имеете привычку так бросаться грубыми словами без причины и следствия?» «Да ты знаешь, с кем говоришь!» Возмутилась она, выпячивая грудь вперед. «Гусыню мне напомнила». «С истеричной женщиной, не разбирающейся в понятиях, не умеющей вести себя, считающей своего мужчину тряпкой, раз смеет унижать его по всему городу». Да что ты себе позволяешь?» — взвизгнула она, вновь делая шаг ко мне. Все же нацелилась ударить. «Разве я не права?» «Ты посмела опуститься, и еще меня упрекаешь!» «Смотрю, вас не убедить. А ведь в это время я была в другом месте, в гостинице. Никак не с вашим мужем. Что на это скажете? И там есть камеры». «Прекрати обманывать, Кристина!» В разговор влезла сестра. «В гостинице была я. Встречалась со своим женихом. Он у меня временно там проживает из-за своего ремонта». Посмотрела на нее и прорычала. «Кстати, я узнала, почему ты меня туда послала, змея». «Угрожаешь?» — дрожащим голосом спросила сестра, начиная изображать жертву. «Вот видите!» Теперь подключилась истеричная Иванова. «Она агрессивная и неуправляемая. Да еще смеет мне что-то говорить. Да я!» «А что вы? Что? Вы склочница, устраивающая скандалы. Солидные и умные женщины решают любые вопросы достойно. А главное, не на публике». Шум и смех вернули в реальность. Я увлеклась. Обернулась и увидела, что, оказывается, уже половина двора наблюдает за сценой. Какой позор! Посмотрела на наш балкон и увидела мать. Наши взгляды встретились, и то, что увидела в ее глазах, мне не понравилось. Вернула внимание на женщину и спокойно сказала. «Я не собираюсь оправдываться. Я ничего не сделала. Если есть связи, в ваших силах найти подтверждение моим словам. Повторяю в последний раз. У меня никогда не было интимной связи с вашим мужем. Никогда». «Я тебе не верю». «И зря». Этот голос прозвучал со спины. И когда обернулась, хотела провалиться сквозь землю. Рядом стоял Орлов. «Кто вы?» — с прищуром уточнила Иванова. «В тот день я встречался с Кристиной в гостинице, и до утра она была у меня». «Нет, это я!» — поспешно начала Лера, встревая в разговор. На ее лице увидела волнение. Не ожидала. «И у меня найдется много свидетелей, которые могут подтвердить мои слова. К тому же...» Я могу точно сказать, что и раньше Кристина не могла быть с вашим мужем. Ни с кем. Если нужны подробности, вот моя визитная карточка. Произнес он и вручил женщине. «Но как? Она ведь сказала...» Пробубнила женщина, рукой показывая на Валерию. «Лгунья!» Уверенно заявил Орлов. И нагло притянул меня к себе, обняв за талию. «Завистливая и корыстная». Иванова посмотрела на Валерию, у которой лицо превратилось в помидор, и выдохнула. «Она ведь такая милая! Ах ты!» В следующую секунду произошло то, что никто не ожидал. Иванова напала на Валерию. «Да так!» что у той клочки волос летели в разные стороны. Орлов собрался разнять, но я остановила рукой, пояснив. «Пусть справедливость восторжествует». Стояла и с улыбкой наблюдала, пока не услышала крик матери. Она выбежала и закрыла дочь своим телом, руками отталкивая в сторону, чтобы никто ее не задел. «Нет, нет, не трогайте. Моя Лера не обманывает. Она не может. Это все она. Она подстроила». «Лечите вашу дочь. Ей пора в больницу!» Процедила Иванова и, поправив пиджак, поспешила к своей машине. Люди начали расходиться, обсуждая то, что произошло. Валерия глотала свои слезы, а мать ее обнимала, умоляя не плакать. В какой-то момент она подняла голову и посмотрела на меня. «Ты! Как ты посмела ее унизить?» «Она обманула всех. Из-за нее меня уволили с двух работ». «Какая ты мерзкая тварь!» «Мама!» — попросила, понимая, что это бесполезно. «Какая я тебе мать! Убирайся! Я не хочу тебя видеть!» «Мама! Вон! Собирай свои вещи и убирайся! Если сама не уйдешь, я вызову полицию!» Растерялась. Впервые видела такую ярость в ее глазах. И ведь я ни в чем не виновата. Наконец-то, хоть раз в жизни... смогла показать, что не лгу, доказать свою правоту. Но нет, оказывается, я обидела ее дочь. Ее дочь. А я? Кто я? Валерия с детства подставляла меня, обвиняя во всех грехах. Почему же, когда правда вышла наружу, когда все открылось, она приняла ее в штыки? Привыкла обвинять меня? Так удобнее? Кто угодно, лишь бы не Валерия. Отмечая, как соседки тянут шеи, наблюдая у деревьев, ведь самые любопытные никогда не уходят. Я сжала руки в кулаки и быстро направилась в квартиру. Однозначно, сегодня мне не дадут переночевать. Примерно неделю. Мать будет успокаивать дочь, словно та заболела. Только вместо микробов проклинать будет меня. Взбежала по лестнице очень быстро, прямо махом. Когда в таком состоянии, у меня рекордные показатели. Дверь была распахнута. Еще бы! Кто бы сомневался? Та, кто в любой ситуации всегда помнит о безопасности, сохранности имущества, оставила все и бросилась на помощь к дочери. Если бы ко мне, протереть пол в квартире бы успела. Вошла и чуть не задохнулась. Душно, невыносимо, будто не проветривали вечность. И еще запах мочи улавливала. Урологией мать опять занялась. Открыла форточки и прямиком направилась к отцу. Спальня оказалась закрыта, но отсюда слышала странные звуки. Дверь с силой ударилась о стену от моего удара. В комнате было невозможно дышать. Рванула к окну и распахнула настежь, слыша тяжелое дыхание отца. Громкое, такое частое, что вся содрогнулась от нахлынувшего плохого предчувствия. Родной человек лежал, бледный, измученный, уставившись в одну точку. Не реагировал. На лбу и висках блестели капли пота. Глянула на руки и увидела, что они трясутся. Лихорадка. «Проклятье! Что за фигня?» Потрогала лоб, горел. Даже легко сказала. Да он сгорал. От отчаяния рыкнула и стала рыскать по своему телу, вспоминая, куда дела телефон. Нашла. Пальцы не слушались, но все же набрала номер скорой. Пока шли гудки, я собиралась с мыслями, силами, настраивалась. Услышав голос девушки, быстро и кратко рассказала все, что видела, и сказала адрес. Стоило отключиться, убрала и, притронувшись к дрожащей руке отца, прошептала. «Папуль, ты чего? Держись, родной! Скоро, скоро к нам приедут!» Он не видел меня, даже не слышал, отчего на глазах появились слезы. Не видела, чтобы при простуде, пневмонии так реагировали. Я не врач, но сама болела, да и родители, а тут... «Убирайся отсюда! Оставь нас в покое!» — процедила мать за спиной. Пришла. «Уходи!» — рявкнула, не обращая на нее внимания. «Ты кто такая? Что себе позволяешь?» Мать приблизилась и вцепилась в мою руку, разворачивая к себе. «Уходи! Немедленно! Сейчас же!» «Это ж надо! Она не понимает! Только Лерка важна, на других плевать!» «Я тебя просила вызвать скорую!» — крикнула, откидывая ее руку. Мать прижала ладонь к груди и изменилась в лице, будто я ей доставила невыносимую боль или прокляла своим прикосновением. «Просила? А ты что? Как могла?» «Его время пришло», — безразлично произнесла она ледяным тоном. Стало жутко. «Что? Что ты сказала?» Мать скривилась и, с презрением бросив взгляд на отца, хрипящего на кровати, молча развернулась и направилась в кухню, оставляя меня стоять посреди комнаты с открытым ртом. С трудом принимала ее слова. Она специально его закрыла. Специально. Секунда, две, три. Это не важно сейчас. Потом. Развернулась и кинулась к комоду, отыскивая аптечку. Нужно сбить температуру немедленно.